знаю, что будет, и я ничего не могу. Ты живешь здесь, твоя листва на ветру. Я только гость, я ценен тем, что уйду. Мы рвемся к теплу, как дети в зимнем лесу. Наши руки в окне, наши тела на весу. Я скажу тебе здравствуй, я имел это в виду. Сотых ждет мед, трепещущий и живой. Сотых ждет мед, ты знаешь его, он твой. Так открой мои двери своим бесконечным ключом мне. Сладко быть радостью, мне страшно стать палачом. Но одно идет вместе с другим, пока в соток ждет мед. Я трудовая пчела на белом снегу. Я трудовая пчела на декабрьском белом снегу. И я совершаю свои круги под стеклом. Станем друзьями, я знаю, что будет потом. Да, я знаю, что будет, и пока ничего не могу. Она может двигать она может двигать собой, она может двигать, она может двигать собой в полный рост. Она знает толк в полный рост. Мама, что мы будем делать, когда она двинет собой? Алый шелк, вещи сны, ветви ивы, фазы луны, полный рост. Она знает толк в полный рост. А вот так. Мама, что мы будем делать, когда она двинет с собой? Кроткий нрав, возвышенный чин, великая стройка, новый почин, полный рост. Стоять полный рост. Она знает ток. Мама, что мы будем делать, когда она двинет с собой? Она может двигать собой, она может двигать, она может двигать собой в полный рост. Она знает толк в полный рост. Что мы будем делать, когда она двинет с собой?